Рао мрачно шел по запущенным коридорам больницы. Шел он, не скрываясь и не прилагая никаких усилий, чтобы замаскировать свое присутствие. Увы, любое заклинание имеет свои недостатки, и ледяной призрак не был счастливым исключением из этого правила. Одно из наиболее эффективных маскировочных заклинаний требовало столько энергии, что еще как минимум пару часов он будет способен разве что на самые простейшие воздействия, органически присущему как альфару благородного рода. Впрочем, мрачен он был не поэтому. Подумаешь, маскировка не работает. Мелочи жизни, которые ни в коей мере не могли расстроить опытного бойца. Но вот предложенный Ольгой план действий, нет, Рао прекрасно понимал, что он и впрямь оптимален и дает куда большую вероятность благополучного исхода, чем его собственный. Его даже не расстраивало то, что данный план был выдвинут не им самим, а его названной сестренкой. В конце концов, ни одному нормальному и ненормальному тоже, поправил он сам себя, вспоминая полученные ментальной травмы. Альфару подобная извращенная идея просто не могла прийти на ум. Но вот то, что именно ему придется эту идею осуществлять. А мне так хотелось сыграть отморозка. Печально пробормотал Рао, вспоминая свой изначальный, безжалостно зарезанный Ольгой план. «Что вы сказали?» Удивленно остановилась пробегающая у меня сестра. «Ничего, я так, сам с собой». Несколько смутившись от того, что его внутренний монолог слышали посторонние, пробормотал Рао. Окинув его внимательным взглядом и особенно заострив внимание на его ушах и косе, сплетенными в нее наконечниками стрел, медсестра несколько подобрела. «Вы, наверное, заблудились, да? Вам соседнее здание, 3-й этаж, 37-й кабинет». Почему-то тоже засмущавшись, посоветовала она и убежала. Не дождавшись ее заверений в том, что он вовсе не заблудился. «Занятно», – подумал Рао. «Интересно, почему она решила, что мне туда надо?» И продолжил свои размышления. На пути осуществления составленного Ольгой плана было несколько проблем. Во-первых, Рао категорически не хотелось играть предложенную роль. Но это было не главным. В конце концов, ради пользы дела, он мог и побороть свое нежелание. Главной проблемой было то, что с чувством юмора, как, впрочем, и с остальными чувствами, несмотря на произошедшее с ним искажение, у снежного эльфа было туговато. И это еще мягко сказано. Все так же мрачно подумал Рао, старательно вспоминая все весьма немногочисленные просмотренные им комедии. Вот кто бы мне объяснил, почему если в фильме «Стрела вонзается главному герою пониже поясницы», люди считают, что это смешно, а если в грудь, то трагично. Ведь когда стрела отравлена, для жертвы в этом случае нет никакой разницы. Или когда на голову падает, допустим, кирпич, благодаря сложной ловушке, подстроенной малолетним героем какому-нибудь бандиту. Это опять-таки смешно. А когда злодей бросает в упор на ползущего по скале главного героя большие камни, трагично. А в чем разница? Может в том, что в первом случае это происходит благодаря действию ловушки, а во втором камни кидаются собственноручно. Хорошо, если так. Ловушек Рао знал множество, совершенно разных типов. И если бы вся задача заключалась только в их применении, никаких затруднений бы не возникло. Однако он интуитивно ощущал, что все не совсем так просто, и потому старательно искал другие зависимости. Погруженный в себя, он уже подходил к выходу, когда ему внезапно вспомнилось несколько загадочных утверждений медсестрички. «Извините, вы не подскажете?» Обратился он к седенькой вахтерше, мирно вязавшей шарфик на своем боевом посту. «Что находится в соседнем здании?» 3-й этаж, 37-й кабинет. 37-й? Оторвавшись от вязания, вахтерша задумчиво поправил очки. Так там психиатр. И сочтя беседу оконченной, вновь принялась за вязание. Вот интересно, подумал эльф, выходя на улицу и прикрывая за собой тяжелую и скрипучую дверь. А это тоже подходит под определение юмора? И если да, то как мне подобные ситуации подстраивать прикажете? Так ничего и не надумав, он счел необходимым более детально ознакомиться с методами воздействий, которые ему следовало применять в будущем, с каковой целью и направился в ближайший магазин видеодисков. «Мне комедии, пожалуйста!» – вежливо обратился он к продавцу-консультанту. «Побольше!» «Какие желаете?» – ничуть не удивился тот несколько расплывчатой формулировки. «Романтических!» «Мистических, в стиле американского пирога или один дома?» «Не знаю», – пожал плечами Рао. На ваш вкус, чтоб посмешнее были. О, с удовольствием, расплылся в широкой улыбке торговец. Сейчас подберем. Сотрудникам СО номер 30 не повезло. Точнее говоря, им очень не повезло. Дмитрий Пленочкин, сотрудник небольшого полупиратского магазинчика видеодисков, был большим поклонником черной комедии, одним из самых высочайших шедевров кинематографа, почитавший «Один дома» и «Очень страшное кино». А ведь вспомни он, подбирая внушительную стопку дисков на свой вкус, а например «Форест Гамп», «Кавказские пленницы» или уж на самый худой конец «Американском пироге», все могло бы и обойтись. Но, увы, госпожа Фортуна в этот момент, видимо, окончательно отвернула свое лицо от подполковника Квашенникова и его подчиненных. Первым диском, нырнувшим в жадную трубу видеоплеера, был Деннис Мучитель.